И еще вдох-выдох. С каждым выдохом чувствуете все больше заземления той самой силы притяжения, но при этом ваше тело не становится тяжелым. А наоборот, в легкости расправляется. Почувствуйте ветерок над макушкой. Услышьте свое дыхание и стук сердца. Вы в безопасности. Готовимся к путешествию. На вдохе наполняемся свежестью, на выдохе отпускаем все напряжение. И все мысли о делах, заботах, о том, что было, о том, что будет, о том, что раздражает или не получается, о том, что вызывает тревогу или боль. Это интересная игра, но сейчас мы ставим ее на паузу. Расслабляются руки от плеч до кончиков пальцев. Мягким становится лицо, расслаблена челюсть. И внутренним взором посмотрите пространство перед собой. Позвольте возникнуть образу того, к чему вы стремитесь. Это может быть образ вашего дела, состояния, новой версии себя. Который уже живет жизнь своей мечты. Определенная обстановка. Вы в определенном месте, наряде, настроении. Посмотрите на ту версию себя, какая она. Чем пахнет пространство вокруг? Какая энергия исходит от вас там? Это ваша версия больше, смелее, свободнее, веселее, раскрепощеннее. Почувствуйте, как этот образ отзывается в груди. Теплом, волнением или какими-то другими эмоциями. Почувствуйте эту вибрацию. Ничего не надо додумывать. Ни за что не надо себя осуждать, не надо ничего притягивать. Доверьтесь себе и просто наблюдайте. И за образом, и за тем, как он вибрирует внутри. Также обратите внимание, насколько далеко этот образ. И обратите внимание, что между вами сегодняшней и той, которая там, есть пространство. Увидьте его, прочувствуйте, плотное оно или разряженное. Имеет ли оно цвет, свет, вибрацию. Где это пространство у вас отзывается в теле? В этом пространстве ваш страх и ваш дискомфорт. Не отворачивайтесь от этого, просто смотрите. Просто наблюдайте, где в теле живет страх перед переменами. Может быть, это дрожь в животе или холодок в спине, сжатые челюсти, либо комок в горле. Это не сильное ощущение, оно фантомное. Позвольте ему быть. Как только позволите, почувствуйте его сильнее. Не успокаивайте себя. Наблюдайте, позвольте себе стать этим страхом и этим дискомфортом. Позвольте ему быть. Это не враг. Это ваш сторож, который кричит: «Опасно! Не ходи! Там неизвестность! Там перемены, там я тебя не смогу защитить, я там ничего не знаю». Увидьте и этого сторожа. И поблагодарите его. Я вижу тебя. Я знаю, что будет некомфортно. И я иду туда осознанно. Мне есть ради чего идти в этот дискомфорт. Ощутите, что сейчас происходит в вашем теле. Дайте себе прожить это еще несколько секунд. И на счет три вы окажетесь в другом месте. Раз. Два. Три. Вы стоите на развилке. Перед вами расстилаются две дороги. Глубокий вдох, выдох. Посмотрите на обе. Первое – это путь надрыва. Присмотритесь к нему. Тяжелая, утрамбованная дорога в рытвинах, по бокам высохшие деревья. Возможно, по ней идут люди с согнутыми спинами, которые тащат на себе тяжелые камни. Они злые, уставшие. Они давят на себя. Ненавидят окружающих. Они пинают, требуют, ломают. Там нет воздуха, нет радости, только опустошение. Там борьба против себя. Попробуйте сделать шаг на эту дорогу. и почувствуйте это ощущение. Тяжелое, вязкое, лишающее сил. И осознайте, что чаще всего вы выбираете эту дорогу, потому что там много людей, потому что так велено, потому что так привычно. И вы можете увидеть там своих родственников, друзей и даже себя. И там вы уговариваете себя: потерплю еще немного. И там вы верите, что впереди что-то будет. Но я предлагаю сейчас отступить назад и посмотреть на вторую дорогу. Сначала она выглядит похоже. Это тоже не асфальт, не скоростная трасса, а живая земля. Но здесь другая атмосфера. Здесь пахнет ветром и свободой. Здесь люди идут с легким сердцем, хотя дыхание их учащено. Они не тащат груз, они несут в груди свет. Они улыбаются, даже когда идут на подъем. Они поддерживают друг друга, дают друг другу руки. Они многозначительно смотрят друг на друга, покачивая головами. Они понимают друг друга. Но в их глазах вера, улыбка и поддержка, потому что они знают, куда идут. Они знают, ради чего. И вы знаете, какая дорога зовет вас. Та, где надрыв, или та, где страх смешан с предвкушением. Вы делаете выбор, сворачиваете на вторую тропу, идете вверх. Дышится глубже, сердце бьется чаще. Это нормально, так и должно быть. Вдруг замечаете, что земля под ногами становится мягче, воздух влажнее, сквозь деревья пробивается солнечный свет, отражаясь в чем-то текучем и живом. Дорога выводит вас к воде. Прекрасная, спокойная река. Вы стоите на мягкой, теплой траве, ощутите ногами. Ощутите всем телом, как солнце ласково согревает лицо и плечи, а воздух прозрачен и свеж. Но вы смотрите на эту реку иначе. Это не альтернатива пути, это продолжение вашего выбора. Потому что настоящий путь прыжка веры всегда ведет к воде. Он всегда ведет туда, где придется оторвать ноги от дна. Глубокий вдох, выдох. Подходите к воде и опускайте в нее руку. Почувствуйте приятную прохладу и поддержку воды. Река не пытается вас утопить или понести против воли, она просто течет. И сейчас попрошу вас опустить в эту воду все свои тяжелые мысли о том, как именно у вас что-то должно произойти. Как именно вы чего-то должны добиться. Отпустите туда все мысли о должествовании, о страхе неудачи, о том, что надо просто лучше стараться, больше работать, нравиться, угождать. Представьте каждую такую мысль в виде камня и просто отпускайте эти камни из рук в воду. Позволяйте этой тяжести уйти. Теперь посмотрите вдоль реки, чуть дальше. Вот здесь, рядом с вами, у ваших ног вода течет спокойно. Но вдали вы замечаете, как русло сужается. И слышите там шум порогов, плеск воды, гул воды там, где вода ускоряется. Что происходит у вас внутри? Как забилось сердце. Интуиция подсказывает вам, именно там, за этим сужением, ваш новый уровень, ваша реализация, то, ради чего вы пришли. Плыть по-прежнему, оставаясь в тихой заводи у этого берега, безопасно. Но просто безопасно. А вы пришли сюда по тропе смелости не для того, чтобы остановиться. Что происходит внутри, когда смотрите на сужение? Вы знаете, что там страшно, но там жизнь. Глубокий вдох, выдох. И сейчас нужно задать себе самый главный вопрос. Ради чего я готова пройти через этот страх? Ради чего я готова пожертвовать своим спокойствием? Пусть ответ всплывает из глубины, не из ума, а из сердца. Может быть, это одно слово. Может быть, это просто образ. Ради чего? Может быть, это слово «свобода», может быть, служение, может быть, радость творить, может быть, просто жить, жить по-настоящему, а может быть, пример для других, а может быть, слава. А может быть, признание. А может быть, покой. Но запомните этот ответ, это ваш якорь. Это то, ради чего вы идете. И сейчас глубокий вдох-выдох. И мы, наконец, делаем шаг от берега и входим в воду. Не думайте. Просто чувствуйте, как течение подхватывает вас. Сердце бьется чаще. В теле может возникнуть дрожь или напряжение, это нормально. Это мобилизация, а не надрыв. Это ваше мужество, которое имеет право дрожать. Это тоже вы. И вы позволяете воде нести себя. Чувствуете, как русло сужается, как вода ускоряется, как она кружит вас. Вы слышите гул воды, этой мощи. Вы просто отдаетесь течению. В этот момент есть только вы, ваше зачем и поток. Дискомфорт есть, страх есть. Но вы помните, ради чего. И к удивлению замечаете удивительную вещь. Дискомфорт вас не разрушает. Он проходит сквозь вас, делая вас сильнее, расширяя изнутри. Вы становитесь больше, чтобы вместить новый опыт. И в этом переживании вы уже проплыли самый узкий участок реки. Русло начинает расширяться, шум воды стихает, и вы вплываете в новое пространство. Вода здесь спокойнее, но она глубже. Она темно-синего, глубокого цвета. Воздух здесь чище и звонче. Берега прекраснее. Прекраснее, чем вы могли себе представить. И вот вы уже чувствуете дно под ногами и выходите на берег. И это берег вашей новой жизни. Вы оглядываетесь назад на пройденные пороги и чувствуете нет, не гордость ума, а глубокое удовлетворение души. И не потому, что было легко, а потому, что вы прошли осознанно то, что нужно было пройти. Вы сделали это. Вы на новом уровне. Запомните это состояние. Состояние, где есть место и страху, и мужеству. Где вы не отрицаете трудности, а выбираете их ради большой любви. Я выбираю рост, даже если есть в нем страх. Я иду туда, куда зовет меня душа, не требуя от пути только легкости. Я готова чувствовать дискомфорт, расширяя свои границы. Мое зачем сильнее моего страха. Я благодарна себе за этот прыжок веры. Медленно возвращайте свое внимание к дыханию. Снова почувствуйте контуры своего тела, опору под собой. Легкая улыбка на лице. Почувствуйте ощущение в груди, как оно изменилось. На очередном выдохе мягко пошевелите пальцами рук и ног. Если хочется, потянитесь. Почувствуйте свое тело, оно стало вместилищем для новой смелости. И когда будете готовы, открывайте глаза. Да, легко не будет всегда. И не всегда будет легко. Но будет глубоко интересно, если это по-настоящему ваше. Когда будете готовы, я жду вас в чате.